Но что они собой представляют? Никто из них, даже устроившись на работу, не сумеет обеспечить ей достойный образ жизни. Разве они вправе мечтать о браке с такой девушкой, как она? Ее выбор ясно показывал, что она никогда не помышляла снизойти до какого-то мелкого служащего. Она рассудила, что товарищи, с которыми она в студенческие годы любила ходить в походы, это одно, а спутник жизни совсем другое. «Ничего у нее не выйдет», — решил про себя Кавамура. Если бы выбор Масайо пал на одного из их общих друзей, Кавамура бы страдал, но в конце концов, наверное, смирился. Но с ее расчетливостью он смириться не мог. Так легко расстаться со своими верными рыцарями, растоптать их дружбу, чтобы выйти замуж за какого-то богача? Конечно, ее нетрудно понять. И в то же время она могла бы подумать о том, что такой поступок оскорбляет ее приятелей, которые преданно любили ее все эти годы. Пренебрежительно отстранить друзей, деливших с ней печали и радости студенческих лет, для того, чтобы выйти замуж за богача, которого она и знает-то едва-едва. Отдать себя мужчине за то, что он обеспечит ее благополучие, с такой низостью Кавамура смириться не мог. Только и радости, что денег полно. Но еще университет окончил. Какая скука! Наверное, у такого типа лишь карьера на уме. Поддаться на посулы красивой жизни, продаться как последняя шлюха. Ну что ж, если Масайо на это идет, я из кожи вон вылезу, а буду первым, — думал Кавамура. Ему было невыносимо сознавать, что он верно охранял Масайо для того, чтобы она стала женой какого-то жалкого карьериста. И он, стараясь не выдать накопившейся в нем обиды, пригласил Масайо в поход. Вначале она колебалась, но потом приняла приглашение. «Ну ладно», — сказала она, — «пусть это будет последний поход в моей студенческой жизни, чтобы было потом о чем вспоминать». Колебания были вызваны отнюдь не тем, что она отправится на прогулку лишь вдвоем с Кавамурой. Они объяснялись заботой о женихе. Неудобно, если тот узнает, что Масайо вдвоем с мужчиной, пусть даже приятелем, сокурсником, ходила в поход. Однако, поразмыслив немного, она все-таки согласилась. Кавамура предложил подняться на вершину Сен-Ген-Вакутама, где расположена цепь гор высотой не более 800 метров. Сам по себе этот маршрут нетрудный, но добираться туда неудобно, поэтому там никогда не бывает много туристов, а в будний день и вовсе никого не должно быть. В общем, лучшее место для того, что задумал Кавамура, и представить трудно. А задумал он завести Масайо подальше в горы и овладеть ею. Пусть кричит, никто не услышит. Жаловаться она не станет. Чего-чего о такой глупости Масайо не сделает, ведь самой хуже будет. Когда она поймет, что деваться некуда, может и сопротивляться особенно не будет. Это останется их тайной, пускай потом выходит замуж. Уж очень она все здорово рассчитала со своей свадьбой. Так, может быть, небольшой сюрприз окажется кстати, и эта тайна станет для нее приятным воспоминанием на всю жизнь. Во всяком случае, улизнуть безнаказанно ей не удастся. Как и следовало ожидать, в будний день в горах никого не было. С вершины Сен-Ген открывался прекрасный вид на Окутама. Масайо беспечно радовалась природе, не подозревая о том, что, может быть, в этих зарослях или в той роще Кавамура попытается овладеть ею, хотя добыча, что называется, была у него в руках. Сделать последний шаг Кавамура никак не решался. Пока он мучился сомнениями, маршрут подходил к концу. «Больше откладывать нельзя», — подумал Кавамура, и повел девушку в рощу Криптомерий на склоне горы. «Слышишь, где-то там должен быть ручей», — сказал он и потянул девушку вглубь рощи. «Но мне вовсе не хочется пить», — ответил Масайо. «Ну, хоть умоемся в ручье». «Ой, правда, я совсем взмокла». Масайо побежала вслед за юношей. «Как здесь хорошо. Прохладно». Масайо уселась подле ручья. Она жмурилась от солнечных лучей, пробивавшихся сквозь ветки деревьев. Солнце пекло вовсю, и щеки девушки успели за день даже чуть-чуть загореть. «Все, сейчас или никогда», — попытался взять себя в руки Кавамура. «Масайо-сан», — обратился он к девушке, и голос его резко прозвучал в тишине рощи. «Что?» — обернулась та.